Глава 11. Если бы Зейл заявил, что во дворец Кэтани проник сам Диабло, Кентрилл испугался бы меньше. Грегус Матци, человек, проклявший королевство и возжелавший дочь хана, не только жив, но и скрывается в ее доме и может причинить ей вред. Никогда еще за всю свою жизнь Кентрилл не желал никому смерти. Он убивал, но лишь исполнял свои обязанности, за которые ему платили. Здесь, однако, дело касалось его любимой. «Где во дворце?» Накинулся он на Зейла, и они вдвоем побежали к холму. «Где?» «На самом деле, под ним. Точнее, установить не удалось. Тут замешаны силы, с которыми я никогда прежде не сталкивался. Заклинания, которые я применил, они исказили, перевернули и уничтожили. Возможно, если подобраться поближе, что-нибудь получится». «Их надо предупредить», — настаивал Кентрилл. «Они должны знать, что опасность прямо под ними». У подножия древней лестницы некромант заставил офицера остановиться. «Капитан Дюмон, ты не заметил во дворце ничего необычного?» «Только то, что некоторые из моих людей не вернулись». «Но ведь тебе до сих пор не казалось, что лорд хан или его дочь в опасности?» Кентриллу не понравились ни тон Зейла, ни его вопросы. «А что?» «Ты опытный боец. Скажи, ты когда-нибудь предупреждал врагов о своих намерениях? Или же пытался провести их, чтобы они не разгадали твоих планов?» Глаза Кентрилла сузились. «Ты хочешь сказать, что я не должен ничего им говорить?» «Пока мы не узнаем больше. Или пока не почувствуем, что им грозит беда. И что ты предлагаешь?» Зейл оглянулся, убеждаясь, что их никто не подслушивает. «Сначала мы узнаем, что спрятано в подземельях». Сперва Кентрилл возмутился. Предложение Зейла он воспринял как оскорбление. Надо срочно предупредить Этану о возвращении Грегуса Матци. Однако, поразмыслив, он испугался. Наверняка Матци пристально следит за ханом и его дочерью, чтобы убедиться, что они не знают о его тайном присутствии. Узнав, что обнаружен, маг может нанести смертельный удар. Логично предположить, что негодяй присматривает и за гостями своего хозяина. Если они начнут на него охоту, колдун наверняка расставит повсюду смертельные ловушки. «Хорошо. Пока мы не станем ничего говорить им», — согласился наконец Кентрилл. «Но надо обмануть Грегуса Матци, чтобы он не заметил наших действий». Они молча вошли во дворец, но медлить было нельзя. Наверняка Грегус Матци уже замыслил что-нибудь недоброе. В одном из коридоров Кентрилл увидел Элборда. Молодой наемник как раз собрался в город в компании с двумя солдатами. У Кентрилла созрел план. Шагнув к юноше поближе, капитан прошептал: «Ничего не спрашивай, а просто выполняй приказ». Солдат взглянул на командира и молча кивнул. «Мне нужно будет, чтобы вы сегодня остались во дворце. Спустись вниз и собери всех наших. Если кого-то не найдешь, дай мне знать. Не проговорись, не говори слугам, чем занимаешься. И не проси никого помочь тебе». Элберт не выдержал и спросил: «Насколько все серьезно, капитан?» Кентрилл вспомнил собственное потрясение, когда город вдруг превратился в адский кошмар. Он пришел к выводу, что женщины использовали какой-то неизвестный яд, который не только лишил его сил, но и вызвал эту чудовищную галлюцинацию. Он слышал, что некоторые наемные убийцы наносит такое снадобье на свои когти, и малейшее их прикосновение к обнаженной коже губительно для жертвы. Весьма серьезно. Особенно остерегайся двух женщин. Одна из них в золотом платье, и обе страстно жаждут твоего общества. Когда офицер отослал Элборда, к нему подошел Зейл. «Что ты им сказал?» «Достаточно, чтобы они были осторожны. Никто не увидит ничего страшного в том, что я собираю своих людей, некромант. Наемники в мирное время быстро забывают о дисциплине. И то, что я время от времени напоминаю им о ней, выглядит лишь мерой предосторожности. «А мы расскажем магистру Цзину?» Кендрилл пожал плечами. «Не знаю. Впрочем, я все равно собирался предупредить Горста, а он всегда рядом с колдуном». Они отправились в библиотеку, но к их взаимному удивлению она оказалась пуста. Стол, за которым так долго сидел Вежири, скрывался под грудой разбросанных книг и свитков, но сам Цзин и его записи исчезли. Горста тоже не оказалось на посту. Великан мог по собственному желанию проследить за Цзином, но, скорее всего, маг велел ему сопровождать его и взвалил на солдата кипу своих пергаментов. Едва Кентрилл и Зейл свернули за угол, им навстречу попалась Этана. Она увидела мужчин, и лицо ее, и без того прекрасное, буквально засияло от радости. Так, по крайней мере, показалось влюбленному офицеру. «Кентрилл, ты сделал это! Ты сделал!» Совершенно не обращая внимания на некроманта, она обвила руками шею капитана и страстно поцеловала его. Кентрилл на миг забыл о таящейся внизу опасности. И то, что он не понял, за что она его благодарит, не беспокоило капитана. Оторвавшись от губ любимой, Кентрилл заметил, что за ними наблюдает смущенный Зейл. Раздосадованный навязчивостью некроманта, он все же вспомнил, куда они направлялись. Он нежно, но твердо отстранил Этану, успокоив себя тем, что так он, по крайней мере, может видеть девушку в полный рост. «И за что же меня так горячо благодарят?» «Как будто ты не знаешь». Этана готова была снова кинуться ему на шею, но ее остановило присутствие некроманта. Тогда, с игривой улыбкой на манящих устах, девушка позволила Зейлу присоединиться к беседе. «Вы тоже можете найти это интересным, сэр». «Полагаю, что так, миледи». Этана любезно приняла его вежливость. «В данный момент, — сообщила она обоим, — мой отец дает аудиенцию колдуну Вежири, Квовцзину». «Уже?» — перебил ее Кентрилл. Он не думал, что Цзин так скоро приступит к освобождению хана. Наверняка Вежири поторопила его патологическая жадность. Кентрилл очень надеялся, что, поторопившись, Цзин не испортит их план. «Уважаемый колдун сказал отцу, что через день или два сможет снять проклятие Грегуса. Подготовка займет несколько часов и почти столько же чтения заклинаний. Но он уверен, что ему все удастся». Ее глаза лучились надеждой. Кентрилл молился, чтобы Цзин не подвел хотя бы ради Этаны. «Рад слышать это, но...» «А еще важнее вот что», – добавила красавица с пышными каштановыми волосами, пронзая капитана Дюмона острым взглядом. «Магистр Цзин уже совершил одно чудо. Он убедил отца, что Урих вновь должен стать частью мира, что искать небеса мы должны так же, как и любой смертный, через саму жизнь». Кентрилл помедлил с ответом, надеясь, что правильно понял девушку. «Джарис Хан не станет пытаться повторить заклинание? Не попробует второй раз вознестись в святилище небес?» «Нет. Благодаря Вежире отец поверил, что он нужен здесь. Он думает, что его помощь может понадобиться остальному миру, чтобы повести его по верному пути. Теперь отец даже удивляется, как это ему не пришло в голову с самого начала. Как он мог едва не уклониться от своей миссии?» Капитан Дюмон не мог поверить в такое счастье, но по лицу Этаны было видно, что это правда. Лорд Хан изменил свое мнение. Цзин действительно добился успеха, и куда скорее, чем Кентрилл мог даже представить. «Мои поздравления, миледи», – вежливо поклонился Зейл. «Спасибо». Она мимолетно улыбнулась некроманту и снова устремила все внимание на Кентрилла. «Отец так взволнован. Он хочет почтить тебя и магистра Цзина за обедом в его покоях. И вас тоже, если пожелаете, мастер Зейл». Маг покачал головой. «Такие, как мы, не отличаются общительностью, миледи. И кроме того, я не сделал ничего, чтобы заслужить подобное признание. Однако, я полностью согласен с тем, что капитану Дюмону и колдуну Вежере надо отдать должное. «Как хотите». Итана словно забыла о присутствии некроманта. «Кентрил, надеюсь, ты скажешь «да». А что еще он мог сказать?» «Ну, конечно, это честь для меня». «Замечательно. Слуга придет в твои покои заранее и поможет тебе одеться». «Одеться?» Наемник насторожился. «Естественно», – невинно вставил Зейл. «За официальным обедом все должны быть в торжественном облачении, капитан». Прежде чем Кентрил успел возразить, Этана еще раз поцеловала его и заторопилась прочь. Мужчины молча наблюдали, как ее изящная фигурка быстро исчезает в глубине коридора. «Она особенная женщина, капитан Дюмон». «Да, очень». Некромант придвинулся ближе. «Этот обед тоже послужит нам на пользу. Пока лорд Хан и его дочь будут заняты тобой и Вежири, я могу украдкой пробраться вниз. Должны же быть где-то чертежи и планы дворца, а может даже и пещер в глубине горы, о которых упоминал Хан». Кентрил продолжал смотреть туда, где скрылась Этана. «И все-таки нехорошо, что мы ничего ей не сказали. Помни, что Грегус Матсы когда-то домогался дочери Хана, пока он не тронул ее, но если он поймет, что она предупреждена, то может решить похитить ее. Неведение девушки – гарантия ее безопасности». «Ладно», – резко бросил капитан и взглянул на высокую худощавую фигуру рядом с собой. «Только постарайся, чтобы тебя не поймали. Будет трудно объяснить, что ты делаешь в подземелье». «Если это случится, я скажу, что действовал по собственной инициативе. У Этаны не будет причин не доверять тебе, капитан». С легким кивком Зейл отправился по своим делам. Кентрил хмурился, все еще неуверенный, правильно ли он поступил, заключив соглашение с некромантом. Он постоял на месте, а потом зашагал в свою комнату посмотреть, что можно сделать, чтобы прилично выглядеть на изысканном обеде. Он предпочитал сражаться в доспехах, а не пировать в камзоле. На его постели лежал хрустящий свежестью черный мундир с золотым орнаментом, форма с длинными гладкими брюками и сюртуком с острыми ласточкиными хвостами. Плечи камзола украшали эполеты, а на груди слева разместилось вышитое стилизованное изображение меча и короны. Блестящие черные кожаные сапоги до колен довершали фронтоватый облик. В этом наряде Кентрил чувствовал себя глупо. Он был солдатом, наемником. Эта форма к лицу командующему генералу, а не ему с его низким чином. Но не может же он явиться на званый обед к правителю Хану и Этане в поношенной, много раз штопанной одежде. То, что мундир сидел на нем отлично, не удивило капитана, ведь костюм подбирала Этана. Офицер лишь гадал, принадлежала ли форма когда-то кому-то еще, или молодая женщина просто наколдовала ее. Выйдя из комнаты, Кентрил обнаружил у дверей двух вооруженных охранников, готовых сопроводить его в покой Ханна. Соблюдая всяческие формальности, они шагали рядом с ним, пока не предстали пред Джарисом Ханном. «Добро пожаловать, друг мой!» – воскликнул патриарх из своего кресла. «Я так рад, что ты согласился присоединиться к нам». Поскольку монарх был лишен возможности двигаться, тяжелый обеденный стол придвинули к нему. Стол был застелен золотистой скатертью, а на ней горделиво застыли сверкающие белизной блюда, серебряные кубки и высокие величественные канделябры. У стола стояли три кресла. Джарис Хан не мог сойти со своего помоста. Перед ним стоял маленький, но не менее богатый столик. Большой же стол повернули так, чтобы правитель Уриха оказался фактически во главе его. Квовдзин уже сидел по левую руку от хозяина, но Этаны пока не было. Однако, когда Кентрил подошел к своему месту, она неожиданно вышла из боковой комнаты, протянув к нему руки. Он смотрел на нее, не стыдясь. Ничто в этой богатой, даже роскошной комнате не могло сравниться с этой прекрасной девушкой. Пышное, не спадающее изумрудное платье подчеркивало яркость ее роскошных кудрей, крутыми локонами, рассыпанных по плечам и груди. Длинные рукава на две трети закрывали тонкие пальчики женщины. Плечи Итаны были обнажены, прячась лишь под волосами, а весь наряд, хоть достаточно соблазнительный, был вполне целомудрен. Мужчина взял предложенную ему руку и благоговейно поцеловал ее. Затем Итана стиснула его ладонь и подвела солдата к столу. «Ты можешь сесть здесь», – проворковала она. «Тогда я буду слева от тебя, очень близко». Кентрилл направился было к предназначенному для него месту, но вовремя вспомнил, как ведут себя галантные офицеры при дворе в присутствии дамы. И он подвел молодую женщину к ее креслу, галантно отодвинув его для нее. Мило улыбнувшись, Итана приняла вежливый жест. «Как раз вовремя», – пробубнил Дзин, когда Кентрилл уселся. Судя по пустому кубку перед Вежири, он уже приговорил по крайней мере одну чашу вина. Облачен он был, конечно, в свой обычный балахон. Никто и не ожидал, что он наденет что-то другое. И, по правде сказать, расписанная рунами одежда мага не казалась здесь неуместной. «Ты прекрасно выглядишь», – обратился Джарис Хан к капитану. «Не правда ли, он прекрасно выглядит, дорогая?» «Да, отец», – вспыхнула Итана. «Замечательный выбор, дочка, действительно, капитан Дюмон, мундир очень идет тебе». «Благодарю, милорд». Кентрилл не знал, что следует говорить в таких случаях. «Я счастлив, что вы оба откликнулись на мое приглашение. Я и так уже в долгу перед вами, и, кажется, скоро буду должен еще больше». «Мы польщены, лорд Хан», – ответил Квов Дзин, торжественно приподнимая пустой кубок. Словно из ниоткуда появился слуга в ливрее, наполнив чашу колдуна из темной зеленой бутыли. Кажется, это было именно то, чего Вежири так долго ждал. Кентрилл кивнул, благодаря хозяина за добрые слова. Он не чувствовал себя героем. Да, он помог водрузить на гору ключ к свету. Но это мог сделать любой человек с сильными руками. Кстати, освободит правителя Уриха от проклятия Грегуса Матцы Дзин, а не он. Капитан Дюмон понимал, что колдуну отдают должное, но лично для него не существовало большей награды, чем сидеть рядом с Итаной. Джарис Хан щелкнул пальцами, и несколько слуг принесли первую перемену блюд. Прислужники в ливреях походили друг на друга как близнецы. Слуги обращались с капитаном с не меньшим почтением, чем со своим хозяином, что немного сбивало наемника с толку. Ему платили за работу, и звание свое он заслужил лишь благодаря тому, что выжил, тогда как многим храбрым бедолагам этого не удалось. Обед шел своим чередом. Капитан пробовал фрукты и овощи, которых никогда не видел. Угощался отлично приготовленным аппетитным сочным мясом. Вино, которое он пил, имело такой букет, что Кентрилл с трудом сдерживал себя, опасаясь, что злоупотребит напитком. Все блюда удались на славу. Обед казался скорее сном, чем реальностью. И все это время капитан наслаждался беседой с Итаной. Разговор с девушкой настолько увлек его, что он едва не забыл задать вопрос, который возник у него в самом начале трапезы. Кентрилл взглянул на оставшиеся на своем блюде аппетитные кусочки и с величайшей осторожностью спросил: «Милорд, а откуда берется вся эта еда?» Дзин взглянул на него так, как смотрит на вмешавшегося в беседу взрослых непослушного ребенка. Джарис Хан, однако, спокойно ответил: «Я ждал этого вопроса. Тебя удивило это изобилие. Ведь мы жили в ловушке между небесами и миром смертных. Там нет земли, где можно сажать сады и выращивать скот. Но и время там течет по-другому. В некотором смысле оно там вроде бы шло, но одновременно все же стояло. Даже я, к сожалению, не могу объяснить всех странностей нашего положения. Мы знали только то, что в реальном мире проходят годы, но мы не старели, не спали, И что куда важнее, мы совсем не испытывали голода». «Совсем?» – выдохнул пораженный Кентрил. «Ну, возможно, немного. Итак, мы не старели, а наша еда не портилась. У нас до сих пор хранятся старые запасы, и на некоторое время мы обеспечены всем необходимым». Отец Итана благожелательно улыбнулся своим гостям. «А теперь, надеюсь, ситуация улучшится». Кентрил кивнул. Благодаря за ответ, внутренне смущаясь, что вообще встрял со своим глупым вопросом. «Милорд», – пискнул Вижири, – «в то время как ты объяснил нашему капитану очевидное, я тут размышлял, и мне пришла в голову одна идея». Хан весьма заинтересовался. «Идея связана с моим нынешним состоянием?» «Да. Мне определенно потребуются способности твоей дочери, так же, как и твои, видишь ли». Тут последовало длинное и, на взгляд капитана, невнятное объяснение. Воспользовавшись моментом, Кентрил с радостью вновь переключил внимание на хозяйку. Этана заметила его взгляд и улыбнулась офицеру поверх кубка, который только что поднесла к губам. Всем своим существом, пребывая с небесным созданием, сидящим перед ним, капитан Дюмон перестал следить за собственным ножом, которым резал кусок мяса. Лезвие соскользнуло и вонзилось в мякоть большого пальца. Кровь закапала на блюдо. Боль пронзила Кентрила. Роскошные, ярко освещенные покои превратились в преисподнюю. Кровь, свежая кровь, стекала с тусклых, грязных и исцарапанных стен и потолка, который стал дырой, с зазубренными краями, открывающей небо, столь же тревожное и искаженное, как и все остальное. Кроваво-черные облака сходились друг с другом в жесткой битве. Чудовищные зигзаги молний возникали там, где столкнулись тучи. Повсюду закручивались вихри, готовые поглотить этот кровавый мир. На грязном, потрескавшемся полу валялись кости, подозрительно напоминающие человеческие. Что-то похожее на крысу шмыгнуло в щель, бегущую вдоль стены, в которую врывался воющий ветер, несущий с собой невыносимый жар, от чего-то леденящий душу. Кентрил слышал стоны и крики. Он вскочил, отшатнувшись от трухлявого, рассыпающегося на глазах стола. И только сейчас обратил внимание на разбитое, покрытое пылью блюдо, на котором лежала не свежеприготовленная еда, которую он только что ел, а кишащий личинками и червями кусок позеленевшего мяса. Стоны и крики продолжали нарастать. Капитан зажал ладонями уши. Он попятился, налетев на стену. И только тогда увидел еще более страшную картину. С каждой стены сотни тысяч ртов взывали о помощи. Ближайшие, казалось, кричали громче всех. Отскочив в панике, Кентрил наткнулся на рассерженного Квофдзина. «Чем это ты занимаешься, кретин? Что ты строишь из себя дурачка перед нашим хозяином?» Вижири не слишком учтиво ткнул пальцем в сторону помоста. Но когда Кентрил взглянул туда, он не увидел доброго и почтенного Джариса Ханна. Да, кресло осталось на месте, и все вещи выглядели как обычно, но сидел там не правитель Уриха. Перед выпученными глазами капитана Дюмона предстал... «Кентрил, ну скажи что-нибудь, это я, Этана, Кентрил!» И величественные покои мгновенно вновь стали светлыми и живыми, словно наемник пробудился от дурного сна. Этана крепко сжимала его кровоточащую руку. Глаза ее тревожно расширились. Эти глаза стали якорем для его так внезапно пошатнувшегося рассудка, в здравости которого он уже успел усомниться. «Капитан Дюмон, ты не заболел?» Со страхом Кентрил взглянул на Джариса Ханна и облегченно вздохнул, увидев уверенного, властного монарха в мантии, вставшего в полный рост. На лице старца ясно читалось беспокойство. Исчез образ кого или чего. Кентрил не мог вспомнить точно, что он видел, знал только, что никогда не встречал ничего подобного. Он попытался сосредоточиться, поймать ускользающую картину, но его вновь обуял страх. Дочь хана поднесла кубок к его рту. «Выпей это, дорогой мой». Капитан выпил. Ради нее и только ради нее. Вино успокоило его, почти отогнав пережитый кошмар. Этана подвела его к креслу. Сев, Кентрилл пробормотал. «Простите, простите меня все». «Тому, кто болен, незачем просить прощения», – мягко заметил хан. Не отрывая руки от плеча капитана, Этана сказала. «Думаю, я знаю, что произошло, отец. Мы гуляли по саду, и кто-то укусил его». «Ясно. Да, насекомые джунгли иногда проникают сюда, и некоторые при укусе впрыскивают яд, вызывающий галлюцинации, а то и что похуже. Должно быть, одна из таких букашек и ужалила тебя, капитан Дюмон». Привыкший противостоять непогоде и диким животным, Кентрилл не мог поверить, что причиной безотчетного страха является какая-то мелкая букашка, которую он даже не разглядел. Чудовищный кошмар засел занозой в душе наемника. Что в нем могло породить такой ужас? Ему, человеку, множество раз видевшему и пролившему кровь, случалось по ночам просыпаться от кошмаров. Но никогда еще его воображение не создавало подобной картины. Но если Этана права, легко объяснить появление толпы мертвецов, с которыми он столкнулся днем. Неужели это было первое проявление болезни? Даже если Зарея или ее подруга отравили его, тот яд должен был давно уже выветриться. Лорд Хан поспешил успокоить Кентрилла. «Что ж, какова бы ни была причина, я уверен, что моя дочь быстро вернет тебе душевное равновесие. Я хочу, чтобы ты принял мои дары, будучи в здравом рассудке, чтобы никто не мог сказать, что я заставил тебя взять что-то, чего ты не хотел». «Дары?» «Да, мой добрый капитан. Хотя, если ты их примешь, ты больше не будешь капитаном». Фигура в мантии подалась вперед к двум своим гостям. «В борьбе против Грегуса Матце мы потеряли много жизней. Верных друзей, важных, добрых. Урих заметно опустел. И если мы собираемся снова стать частью мира смертных, эту пустоту, этот вакуум необходимо заполнить. Вы можете мне помочь». Кентрилл почувствовал, как пальцы Этаны стиснули его плечо. Девушка с любовью и нежностью взглянула на своего капитана. «Магистр Цзин, мы с тобой уже обсуждали это, так что ты знаешь, о чем пойдет речь. Мое предложение, если ты согласишься, изменит всю твою жизнь. Так что не давай опрометчивых обещаний. Все, кто владел магией в моем королевстве, погибли, спасая мою дочь и меня. Я прошу тебя принять мантию королевского чародея, и магические знания моего царства станут твоими, если ты сядешь по левую руку от меня». Вижири медленно поднялся. Удовлетворенная, сытая улыбка заиграла на его морщинистом обезьяньем личике. Кентрилл мог только представить, как счастлив сейчас колдун. Он получал не только пожизненный доступ к книгам и свиткам библиотеки. Джарис Хан давал низкорослому заклинателю все, чего только мог желать Вижири. «Милорд Хан», – учтиво ответил Квовдзин, – «ничто бы не могло доставить мне большую радость». «Я счастлив». Теперь величественный монарх повернулся к Кентриллу, который чувствовал себя не так уверенно. «Капитан Кентрилл Дюмон, благодаря твоей помощи и рекомендациям того, кто знает тебя лучше, я понял, что ты человек способный, целеустремленный, честный и преданный. Это превосходные качества солдата. Нет, командира». Хан помолчал. «Мы старое королевство в новом мире. Мире, который ты знаешь куда лучше нас. Нам нужен человек, способный вести нас, защищать от сил, которые могут восстать против нашего появления в этом мире. Ты нужен мне в качестве командующего моими воинами, защитника моих людей, генерала. Этому соответствует твой мундир». «Великодушный лорд Хан». Но хозяин вежливо прервал его. «А в Урихе да будет тебе известно. Звание всегда ходит рука об руку с титулом. Командующий нашими войсками не только солдат, но и принц этой земли». Капитан на мгновение онемел. Рука Этана, незаметно оказавшаяся в его руке, крепко сжала его ладонь. «Ты обретешь дворянство и все соответствующие права. Тебе даруется поместье. Ты волен нанимать слуг, брать себе в жены любую из девушек благородных кровей». При последних словах Этана еще сильнее стиснула его пальцы. Когда Кентрилл взглянул на нее, он увидел ответ на то, почему Джарис Хан предлагает ему этот высокий пост. Несмотря на охватившую их страсть, солдат в душе понимал, что не может надеяться на долгую любовь. Этана была принцессой, созданной для замужества с равной ей по положению, а то и стоящим выше. Короли, султаны, императоры, принцы легко могли просить ее руки, но простой офицер... А теперь ее отец устранил преграду одним мановением руки. «И так далее», – закончил Джарис Хан. Он улыбнулся, как отец улыбается сыну, возможно, предвосхищая события. «Что ты на это скажешь, добрый капитан?» А что мог сказать Кентрилл? Только дурак или сумасшедший способен отказаться, несмотря на недавние происшествия. Он же отнюдь не чувствовал себя таковым. «И я сочту за честь согласиться, милорд». «Тогда можешь считать, что все, что я предложил, уже твое. Ты и магистр Цзин сделали меня счастливым. Магистр Цзин заверил, что он непременно добьется успеха и освободит меня. И если это свершится, уже через 3 дня, отмеряемых солнцем за нашими границами, я перед всем двором официально объявлю о ваших новых должностях». Хан без усилий упал в свое кресло. «Вам благодарен весь Урих, но благодарность вашего покорного слуги безгранична». Этана вернулась на свое место и смутилась еще больше, когда их с Кентрилом глаза встретились. Разговор снова вернулся к планам Квовдзина. Для освобождения лорда Хана из его кресла понадобится помощь Этаны. Ее участие в снятии заклятия было необходимо. Оставленный в одиночестве, капитан Дюмон погрузился в собственные мысли. Он думал о своем плане. Даже после всего дарованного ему Джарисом Ханом, после всего, что обещали ему глаза и губы Этаны, он не сказал им о том, что Грегус Маци, возможно, жив и может в любую минуту причинить им новое зло. Кентрилл знал, что в эту секунду Зейл ходит на цыпочках по дворцу, разыскивая планы этажей и подземелий. Конечно, они хотят защитить гостеприимных хозяев, но капитан ощущал себя так, словно молчанием он предает Этану и ее отца. Однако Кентрилл нашел в себе силы промолчать. Если Зейл ошибается, никакого вреда не будет. А если предсказания некроманта верны, то опасности подвергнутся только они двое. Обездвиженный хан пока не в состоянии что-то совершить. А о встрече Этаны с грязным колдуном капитан Дюмон и подумать не мог. У Цзина и без того забот не в проворот. Нет, если Грегус Маци действительно жив, Кентрилл сам позаботится о том, чтобы маг-предатель сполна расплатился за свои преступления. Этана снова поймала его взгляд. Она улыбнулась и покраснела, совершенно не подозревая о мыслях капитана. Нет, неважно, что случится. Грегусу Маци нельзя позволить притронуться к ней, даже если это будет стоить жизни Кентрилу Дюмону.